всех рысей, ареалы пум, гепардов, небольших диких кошек. Тогда выяснилось бы, что область распространения этого семейства охватывает почти весь мир, за исключением Австралии, океанических островов и северных участков тундры. Если же говорить об области распространения класса млекопитающих, то тут уж пришлось бы указать всю планету. Но бывает напротив. Очень маленькие, узкие ареалы. На северо-восточном побережье острова Новая Зеландия живет удивительное животное, похожее на большую ящерицу. Это готерия или туатара. Она единственный живущий ныне вид из рода, единственного рода в семействе, которое является единственным семейством отряда хоботоголовых, единственного, в свою очередь, в подклассе первоящер. В этом случае распространение всего подкласса идентично с распространением вида, ареал которого ничтожно мал. Размеры и очертания ареалов нельзя считать чем-то совершенно неизменным. Они могут длительное время сохранять свой вид, но могут при некоторых условиях изменяться довольно быстро, как говорится, на глазах. Если условия существования достаточно хорошие и стабильные, то все животные чувствуют себя хорошо и нормально размножаются. В популяции такого вида высокая плодовитость, численность особей возрастает, популяция растет. Через некоторое время плотность популяции на данной территории станет чрезмерной, конкуренция возрастет, и часть животных погибнет, либо переселится в новое место. Такие переселения могут выходить за пределы естественной области распространения. Если при этом на новых территориях животные не погибают, и вид таким образом осваивает новое пространство и новые условия, то ареал его растет. Процесс увеличения ареала продолжается до тех пор, пока вид не столкнется с неблагоприятной для него средой обитания, и тогда экспансия его остановится. Нередко границы ареала бывают неустойчивы или закономерно сдвигаются в пространстве в зависимости от условий года. В благоприятные годы он будет несколько расширяться, в неблагоприятные годы сужаться. Четкая граница существует только там, где вид наталкивается на совершенно непреодолимую для него преграду. Ею может быть барьер в виде береговой полосы у моря для сухопутного животного, горы для равнинного вида. Это может быть снеговая линия или просто чуждая виду среда, где совершенно нет подходящих мест для обитания или нет необходимого корма. Ареалы животных могут не только расширяться, но и сокращаться. И иногда даже быстро и просто катастрофически. Причины для этого могут быть весьма разными. Начиная от изменений климата и других колебаний географической среды до причин биологического характера, появления сильных конкурентов, нарушения в механизме внутрипопуляционных связей, влияния деятельности человека и прочее. Конфигурация ареала вида может неоднократно и притом существенно изменяться. Мало того, ареал может даже перемещаться. Например, небольшой в начале ареал на протяжении истории существования вида мог первоначально увеличиваться в западном направлении, потом сократиться на восток. В результате, после временного расширения, ареал вновь уменьшится, но он окажется уже расположенным далеко на запад от исходного положения. Большие ареалы, то есть широкое распространение, имеют виды, которые отличаются высокой биологической пластичностью, гибкостью и способны благодаря этому существовать в различных средах, зонах и климатах, осваивая разнообразные места обитания, потребляя разную пищу и успешно конкурируя при этом с другими животными. Видов, распространенных по всему свету, так называемых видов космополитов, относительно немного. Наиболее известные примеры среди птиц – речная скопа и береговая ласточка. Однако у большинства животных ареалы среднего размера, то есть они не всесветны, но и не мизерны. Животных с очень маленькими ареалами тоже не так уж много, хотя их значительно больше, чем космополитов. Изучение маленьких ареалов бывает очень интересным. Животное с ареалом, ограниченным всего лишь одним районом, называется эндемиком этого района. Именно эндемики, живое свидетельство истории, фауны и эволюционного процесса, очень важны для зоогеографии. Маленькие ареалы могут быть разного происхождения.